Глава 62. 38 лет было моей маме, когда она умерла. Я сейчас гожусь ей в отцы. После похорон мы с папой несколько дней никуда не выходили. Он не ходил на работу, а я в школу Тахкемуни. Дверь нашей квартиры была открыта целый день. С раннего утра не прекращались визиты соседей, знакомых, родственников. Добрые соседки взяли на себя заботу о напитках для посетителей, о кофе, чае, печенье. Время от времени сердобольные соседки приглашали меня к себе, чтобы я поел горячего. Я вежливо проглатывал ложку супа, сжевывал половину котлеты и мчался к отцу. Не хотел оставлять его одного. Хотя он не был один. С утра и до позднего вечера в доме толпились люди, пришедшие выразить соболезнования. Соседки принесли стулья, расставили вдоль стен. На диване родителей громоздились чужие пальто. Дедушка и бабушка большую часть дня провели по просьбе отца в моей комнате. Их присутствие было ему в тягость. Дедушка Александр то и дело принимался рыдать. Безудержные русские рыдания с громкими всхлипами. Бабушка Шломит сновала между кухней и гостями, едва ли не силой вырывала у гостей чашки и блюдечки с печеньем, мыла каждую чашку хозяйственным мылом, хорошенько споласкивала, тщательно вытирала, ставила в шкаф, после чего возвращалась к гостям. Любая чайная ложечка, которая не была тотчас вымыта, в глазах бабушки Шломит являлась подлым агентом тех сил, что вызвали несчастье. Дедушка Александр, очень любивший свою невестку, всегда переживавший по поводу ее печали, ходил взад-вперед по комнате, непрестанно покачивая головой и время от времени громко стеная. «Как же это? Как это? Красивая, молодая, такая талантливая! Как же это? Объясните мне, как же это?» И утыкался лицом в угол, рыдая в голос. Плечи его сотрясались. Бабушка выговаривала ему: «Зися, пожалуйста, прекрати, ну довольно. Леня и ребенок не могут вынести твоего поведения. Прекрати, совладай с собой, ну же, возьми пример с Леней и ребенка. Посмотри, как они себя ведут, ну в самом деле». Дедушка подчинялся, садился, обхватив голову руками. Но спустя четверть часа из груди его вновь вырывались отчаянные рыдания. «Такая молодая! И красивая! Красивая, как ангел! Молодая, талантливая! Как это? Объясните мне, как же это?» Пришли мамины подруги. Лилия Барсамха, Рухеле Энгель, Эстерка Вайнер, Фаня Вайсман и еще 2-3 женщины. Друзья маминой юности, времен гимназии Тарбут. Они пили чай и вспоминали гимназические дни. Вспоминали, какой была мама в юности, о директоре из Сахари-Райсе, в которого все девочки были влюблены, о его незадавшейся семейной жизни, о других учителях. В какой-то момент тетя Лиленька спохватилась и мягко спросила папу, не причиняют ли ему все эти разговоры боль. Но папа, измученный и небритый, просидевший весь день в мамином кресле, лишь безразлично кивнул: «Продолжайте». Тетя Лилия, доктор Леа Барсамха, настаивала на том, чтобы нам с ней побеседовать с глазу на глаз, хотя я пытался вежливо уклониться. Поскольку во второй комнате находились дедушка и бабушка и кое-кто из папиных родственников, кухню оккупировали добросердечные соседки, Да и бабушка Шломид то и дело врывалась туда, чтобы продезинфицировать очередную чайную ложечку. Тетя Лилия взяла меня за руку, отвела в ванную и заперла за нами дверь. Странным и даже отталкивающим показалось мне уединение с этой женщиной в запертой ванной. У меня тут же разыгрались неприличные фантазии. Тетя Лилия присела на крышку унитаза, а меня усадила напротив себя на край ванны. Секунду она вглядывалась в меня, молча, с состраданием, слезы ползли по ее лицу. Потом она заговорила, но не о маме и не о гимназии вровно, а о великой силе искусства, о связи между искусством и внутренней жизнью человека. Я так и сжался от ее слов. Тетя Лилия переключилась на мои новые взрослые обязанности. Мне следует присматривать за отцом. Я — свет во тьме его жизни. Надо доставить ему хоть немного радости, скажем, отличной учебой. Затем она завела речь о моих чувствах. Ее интересовало, что я почувствовал, когда узнал о несчастье. И чувствую сейчас. И чтобы помочь мне, тетя Лилия предложила целый перечень чувств на выбор. Печаль, тревогу, тоску, а может, злость, потрясение или чувство вины. Ты наверняка уже слышал или читал, что в подобных случаях у человека возникает чувство вины. Нет? А как насчет неверия, боли или отказа принять новость? Я вежливо извинился и встал, чтобы выйти. На мгновение я весь похолодел при мысли, что тетя Лилия, заперев дверь, могла спрятать ключ в карман, и теперь я не смогу выйти, пока не отвечу на все ее вопросы. Но ключ торчал в двери. Я услышал, как она озабоченно говорит мне в спину. Возможно, и в самом деле рановато для такой беседы. Только помни, что как только ты почувствуешь себя готовым, то я к твоим услугам. Приходи ко мне, и мы поговорим. Я верю, что Фаня, твоя несчастная мама, очень бы хотела, чтобы между нами сохранялась глубокая связь. Я убежал. В гостиной сидели несколько лидеров движения «Херут», известные в Иерусалиме люди. Они с женами собрались сначала в кафе, а уж оттуда все вместе, словно маленькая делегация, пришли выразить нам соболезнования. Они заранее решили отвлечь отца разговорами о политике. В те дни Кнессет собирался обсуждать соглашение о репарациях, которое подписал Бен-Гурион с канцлером Западной Германии Конрадом Аденауэром. Движение «Херут» считало это соглашение позорным и презренным, оскорблением памяти жертв нацизма, несмываемым пятном на совести молодого еврейского государства. Некоторые из тех, кто пришел выразить свое соболезнование, твердо считали, что их долг любой ценой, даже ценой крови, не допустить воплощения этого соглашения в жизнь. Папа почти не принимал участия в беседе, разве что пару раз кивнул в знак согласия. Но я загорелся и даже осмелился произнести несколько фраз перед лицом великих иерусалимских мужей. Мне это помогло стряхнуть то гнетущее ощущение, что осталось после разговора в ванной. Слова тети Лилии были для меня сродни скрежету мела по доске. Еще несколько лет я невольно морщился, стоило вспомнить эту беседу в ванной. Да и по сей день воспоминания об этом вызывают во мне ощущение, будто я надкусил гнилой фрукт. Затем политические лидеры переместились в соседнюю комнату, чтобы своей яростью по поводу соглашения о репарациях утешить и дедушку Александра. Я последовал за ними. Мне хотелось и далее участвовать в дискуссии о перевороте, который призван нейтрализовать позорное соглашение с нашими убийцами, а заодно и свергнуть красную власть Бен-Гуриона. А еще я последовал за ними, потому что из ванной комнаты вышла тетя Лилия и предложила папе принять успокаивающие таблетки, которые она принесла с собой. Но папа, как-то странно скривив рот, отказался и даже не поблагодарил ее. Пришли Сташек и Малорудницкие, супруги Торраны, Лемберги, Розендорфа, семейство Барыцхар, Гецли и Изабелла Нахлиэли из отечества ребенка. Пришли многие знакомые и соседи из нашего квартала. Пришел и дядя Дудек, офицер полиции, со своей милой женой. Доктор Фиферман привел с собой сотрудников из отдела периодики. Пришли библиотекари из других отделов. Среди посетителей в те дни были и ученые, и писатели, и издатели, и книготорговцы. Был и господин Иошуа Чечик, тель-авивский издатель папы. Прибыл даже дядя Йосеф, профессор Клаузнер. Однажды вечером вошел он, необычайно взволнованный и весьма перепуганный. Уронил на папино плечо стариковские неслышные слезы, бормоча по-арамейски. Как жаль, какая потеря, незабываемая, невосполнимая. Нанесли визиты знакомые по иерусалимским кафе писатели Иегуда Яари, Шрага Кадари, Дов Кимхи, Ицхак Шенхар, профессор новой еврейской литературы Шимон Галкин с супругой, а также профессор Беннет, специалист по истории ислама, и профессор Ицхак Фриц Беэр, крупнейший знаток истории испанских евреев. Навестили нас два учителя из моей школы Тахкемони, некоторые из моих одноклассников, семейства Крохмаль, Тося и Густав, владельцы больницы для кукол. Пришли Церта и Яков Давид Абрамские, чей старший сын Йонатан был убит иорданским снайпером. Йоне тогда было всего лишь 12 лет. В момент его смерти родители сидели у нас, пили чай с пирогом. И когда по нашей улице пронеслась с воем скорая помощь, мама моя заметила, что вот все мы каждый день строим планы, однако есть тот, кто смеется в темноте над всеми нашими планами. И Церта Абрамская сказала, что это верно, но люди всегда будут строить планы, ибо без этого все затопит отчаяние. А через 10 минут пришел их сосед и сообщил им часть правды. И они кинулись домой так поспешно, что тетя Церта забыла у нас свою сумочку с кошельком и документами. На следующий день, когда мы пришли к ним выразить соболезнование, папа обнял тетю Церту и дядю Якова, а затем молча протянул сумочку. Теперь же тетя Церта и ее муж обняли папу и меня, но никакой сумки они не принесли. Папа сдерживал слезы. По крайней мере, при мне он не заплакал ни разу. Он придерживался убеждения, что слезы — удел женщин. Целыми днями сидел он в мамином кресле, и день ото дня лицо его чернело от траурной щетины. Но гостей он встречал наклоном головы и также прощался. В те дни папа почти не разговаривал. Словно со смертью мамы он избавился от своей привычки бороться с молчанием. Теперь он целыми днями молчал, предоставляя другим говорить о маме, о литературе и книгах, о переменчивости политической ситуации. Я старался сесть поближе к нему и сидел, не сводя с него глаз. А он, когда я проходил мимо его кресла, тихонько устало похлопывал меня по плечу или спине. Только эти похлопывания, других разговоров мы не вели. Мамины родители и ее сестры не приехали в Иерусалим ни в дни траура, ни потом. Они скорбели отдельно в доме тети Хаи в Тель-Авиве, потому что считали папу виновным в несчастье и не могли поддерживать с ним отношения. Даже на похоронах, как мне рассказали, папа шел со своими родителями, а мамины сестры — со своими родителями. И на протяжении всей церемонии оба клана не обменялись ни единым словом. Я не был на похоронах мамы. Тетя Лилия опасалась, что погребальная церемония нанесет непоправимую травму детской душе. С тех пор никто из членов семейства Мусман не переступал порога нашего дома в Иерусалиме. А папа не навещал их. Его оскорбили их подозрения. Многие годы я сновал между этими двумя лагерями. В первые недели я даже передавал сообщения, связанные с личными вещами мамы, а 2-3 раза передавал и сами вещи. Позже тетушки иной раз расспрашивали меня о нашей жизни, о здоровье папы, дедушки и бабушки, о новой папиной жене, даже о деньгах, но каждый мой ответ обрывался словами «мне неинтересно это слушать» или «хватит того, что мы слышали, предостаточно». И папа тоже был не прочь услышать от меня, что поделывают тетушки, как поживают их семьи, как здоровье моих дедушки и бабушки из Кирьят-Моцкин. Но как только начинал я говорить, лицо его становилось серым, движением руки изображал он полный упадок сил и просил меня прекратить, просил избавить его от подробностей. Когда в 57-м году умерла бабушка Шломит, обе мои тетушки, а также дедушка и бабушка с материнской стороны, просили меня передать их соболезнования дедушке Александру, который, по мнению семейства Мусман, единственный из всех Клаузнеров обладал неледяным сердцем. А когда спустя 15 лет я сообщил дедушке Александру о смерти другого моего дедушки, потер мой дедушка Александр ладони и произнес сердито, а не с сожалением: «Боже мой, да ведь он был совсем еще молодым. Простой человек, но весьма интересный, глубокий. Ты уж скажи там всем, что сердце мое оплакивает его. Именно такими словами ты будь добр и скажи там: сердце Александра Клаузнера оплакивает безвременно ушедшего дорогого герца Мусмана». Даже после окончания траура, когда, наконец, дом наш опустел, и мы с папой остались вдвоем, мы почти не разговаривали друг с другом. Кроме самых простых вещей. Дверь в кухню скрипит, сегодня не принесли почту, ванная свободна, но там нет туалетной бумаги. Избегали мы и смотреть друг другу в глаза, будто чего-то стыдились, будто мы с ним совершили нечто такое, чего следует стыдиться. И уж точно переживать стыд следует молча, без соучастника, знающего о тебе все то, что и ты знаешь о нем. О маме мы не говорили никогда, ни слова, и о самих себе не разговаривали. И на темы, в которых есть хотя бы намек на чувства. Говорили о холодной войне, об убийстве иорданского короля Абдалы, о новых угрозах. Папа увлеченно объяснял мне разницу между символом, притчей и аллегорией, между сагой и легендой. А также с предельной ясностью и точностью осветил он для меня различие между либерализмом и социал-демократией. И каждое утро, даже в январские серые, туманные, промозглые дни, с первым светом пробивалась снаружи меж мокрых и голых ветвей веселая, согревающая душу щебетанье птицы Элизы. Ти-да-ди-да-ди. Вот только зимой она исполняла свою песню лишь единожды, а не как летом, когда повторяла ее 3-4 раза. О маме я не говорил на протяжении всей своей жизни, до этих вот строк. Ни с папой, ни со своей женой, ни со своими детьми, ни с одним человеком в мире. После смерти папы я и о нем почти не говорил. Словно был я подкидышем. В первые недели после несчастья дом наш пришел в запустение. Ни папа, ни я не убирали остатки еды с клеенки на кухонном столе, не прикасались к посуде, которая громоздилась в застоявшейся воде в кухонной раковине, пока вся посуда не заканчивалась и не приходилось вылавливать из этого зловония пару тарелок, пару вилок и ножей, мыть их и, попользовавшись, возвращать снова в эту дурно пахнущую кучу. И переполненное мусорное ведро смердело невыносимо, поскольку никто из нас не удосуживался вынести его. Одежду мы сваливали на стулья, а если стул был нужен, то все, что на нем громоздилось, сбрасывалось просто на пол. Бумаги и книги, апельсиновая кожура, клочки бумажек, использованные салфетки, завалы тронутых желтизной газет вскоре покрыли пол. Серые валанчики пыли крутились под ногами. Даже когда забарахлил унитаз, мы и пальцем не пошевелили, чтобы разобраться с ним. Груды нестиранного белья, не умещавшиеся в ванной, вываливались в коридор. А там их дожидались рать пустых бутылок, картонные коробки, конверты от прочитанных писем, старые использованные пакеты, в которых приносили продукты из бакалейной лавки. Так примерно описал я жилище Фимы в романе «Фима». И посреди этого хаоса царило глубокое взаимопонимание. Папа наконец-то отменил жесткий режим, предоставив мне решать, когда ложиться спать и выключать свет в комнате. Я же, возвращаясь из школы, сам готовил себе еду, самую незамысловатую. Вареное яйцо, сыр, хлеб, овощи, немного сардин или тунец из банки. И для папы я тоже готовил пару бутербродов, хлеб, помидоры, яйцо, хотя обычно он перекусывал в кафетерии при работе. Несмотря на стыдливое молчание, в те дни были мы близки, как в предыдущую зиму за год и месяц до несчастья, когда состояние мамы ухудшилось, и мы с ним стали санитарами, несущими своего раненого на носилках вверх по крутому склону. Теперь же мы несли друг друга. За долгие недели той зимы мы ни разу не отворили окно. Словно опасались отказаться от вони, наполнявшей квартиру. Словно так уютно было нам с запахами друг друга, даже тогда, когда эти запахи заметно сгустились. Под глазами папы залегли темные полумесяцы, какие были у мамы в период ее бессонницы. Я в панике просыпался по ночам, босиком прокрадывался к комнате папы, чтобы взглянуть, не сидит ли он, как мама, в кресле, уставившись на обрывки облаков. Он купил себе маленький приемник «Филлипс» с зеленым глазком, поставил его у изголовья постели и лежал, бывало, в темноте, слушая все подряд. В полночь, когда прекращалось вещание радиостанции «Голос Израиля», и на этой волне начинала звучать протяжная унылая сирена, папа приподнимался и находил BBC из Лондона. Однажды под вечер вдруг появилась бабушка Шломит с двумя полными сумками еды, которую она для нас приготовила. Я открыл дверь, и она в ужасе отшатнулась, то ли от того, что увидела, то ли от шибанувшей ей в нос вони. Ничего не сказав, она развернулась и исчезла. Но уже утром появилась вновь, приведя двух уборщиц с целым арсеналом моющих и дезинфицирующих средств. Свой штаб она устроила во дворе на скамейке напротив нашей двери и оттуда направляла боевые действия, длившиеся почти 3 дня. Так вернулся в наш дом порядок, и мы с папой больше его не запускали. Одну из приведенных бабушкой женщин наняли для уборки у нас дважды в неделю. Квартира была проветрена, отмыта и выскоблена, а спустя 2-3 месяца мы даже решили пригласить маляров. Но после тех недель хаоса я не могу избавиться от навязчивого стремления к порядку, что отравляет жизнь моим домашним. Каждый клочок бумаги, оказавшийся не на месте, Каждая не так сложенная газета или невымытая чашка угрожают моему душевному спокойствию, если не сказать ясности ума. Будто сотрудник КГБ или чудовище Франкенштейна, а, возможно, как моя бабушка Шламид, помешавшаяся на почве чистоты, я прочесываю весь дом каждые несколько часов, вынюхиваю, выискиваю и с ожесточением отправляю в сибирскую ссылку всякую вещь, которая, к ее несчастью, оказалась не на месте. Прячу в недра забытых богом ящиков любое письмо, любой лист, оставленный на столе кем-нибудь на минуту. Вливаю в раковину, мою и ставлю вверх дном в посудомоечную машину кофейную чашку, которую моя жертва оставила на столе, чтобы кофе немного остыл. Безжалостно прячу ключи, очки, записки, лекарства, печенье на тарелке. Словом, все предметы, к которым их хозяева по легкомыслию повернулись спиной на пару секунд, мгновенно попадают в перемалывающие челюсти чудовища. Дабы наступил уже в конце концов порядок в этом доме, погрязшем в нескончаемом хаосе. Чтобы даже отдаленным намеком не напоминал он нашу с папой квартиру, когда мы с ним решили, что нам уютно в этом раздрае, на этом пепелище, скребясь, как и ов, черепками, только чтобы она там знала, каково нам. Затем однажды папа, словно обезумев, набросился на мамины ящики и на ее отделение в платяном шкафу. От его гнева спаслось немногое из маминых вещей. Только те, что ее сестры и родители просили передать им через меня на память. И я действительно в одну из своих поездок в Тель-Авив отвез их в картонной коробке. А все остальное — платье, юбки, обувь, белье, тетради, чулки, головные платки и шейные косынки, даже конверты с ее детскими фотографиями. Все это отец затолкал в водонепроницаемые мешки, которые принес из Национальной библиотеки. А я, как собачонка, сопровождал его из одной комнаты в другую, смотрел на его бурную активность, не помогал, но и не мешал. Не издав ни звука, я смотрел, как папа выдернул ящичек из ночного столика мамы, в котором лежали пара простых украшений, тетрадки, коробочки с лекарствами, книга, носовой платок, повязка на глаза, несколько мелких монет. Он вывалил все это в мешок. Ни слова не вымолвил я. И пудреницу, и щетку для волос, и мамины умывальные принадлежности, и зубную щетку. Все. Окаменевший, перепуганный, стоял я у двери и смотрел на отца, который с надрывным хрипом срывает с крючка в ванной голубой халат, комкает и безжалостно заталкивает в мешок. Возможно, также молча, привалившись к косяку, охваченные ужасом, не смея отвести глаза, не зная, куда деваться от роя противоречивых чувств, стояли соседи-христиане, когда евреев вырывали из их домов, заталкивали в вагоны, следующие в смерть. Куда отец дел те мешки, отдал ли их беднякам, жившим во временных лагерях для новых репатриантов и страдавшим от зимних ливней, об этом он никогда мне не сказал. Еще до наступления вечера не осталось от мамы ничего. И только спустя год, когда новая жена папы обосновалась в доме, обнаружилась коробочка с шестью простыми заколками для волос, которой удалось уцелеть, затаившись в пространстве между ящичком и стенкой шкафа. Папа скривил губы и выбросил коробочку в мусорное ведро. Через несколько недель после того, как появились уборщицы и отмыли наш дом, мы с папой постепенно вернулись к нашему обычаю вести по вечерам на кухне ежедневные отчетные собрания. Я начинал и вкратце сообщал о школьных делах. Папа рассказывал об интересной беседе, которая состоялась у него меж книжных полок, с профессором-арабистом Шломо Гойтейном и с философом доктором Натаном Ротенштрайхом. Бывало, мы обменивались мнениями по поводу политической ситуации. Говорили о Бегине и Бен-Гурионе, о перевороте в Египте. Снова завели мы обыкновение записывать на папиной карточке, наши почерки уже не были столь похожими, что следует купить в Бакалее, а что у Зеленщика. Напоминали себе, что в понедельник после обеда следует отправиться вместе в парикмахерскую, что нужно купить какой-нибудь скромный подарок тете Лиленьке в связи с получением ею академической степени, либо подарок бабушке Шламид ко дню ее рождения, какого по счету всегда хранилось в глубокой тайне. Спустя еще несколько месяцев папа вернулся к своему обычаю начищать ботинки до такого блеска, что глаза слепило. Он принимал душ в 7 вечера, надевал накрахмаленную рубашку, повязывал один из своих шелковых галстуков, слегка смачивал черные волосы и зачесывал их назад, опрыскивался одеколоном и уходил подискутировать немного с друзьями или посоветоваться по поводу работы. Я оставался дома один. Читал, мечтал, писал, зачеркивал и снова писал. Либо шел побродить по темным вади, проверяя, в каком состоянии ограждение, за которым нейтральная полоса и минные поля отделяют Иерусалим еврейский от Иерусалима арабского. Я шагал в темноте, мурлыча про себя, не разжимая губ. Ти-да-ди-да-ди. И душа моя не стремилась умереть, но покорить вершину. Я просто хотел, чтобы все прекратилось. Или хотя бы, чтобы покинул я навсегда и дом, и Иерусалим. Я хотел оставить позади все книги, все чувства. Хотел жить простой трудовой жизнью.